Введение. С самых древних времен истории человечества Луна всегда была объектом интереса и восхищения людей. Она вдохновляла поэтов, поражала ученых, будила их творческие стремления. Давно была замечена связь Луны с приливами и солнечными затмениями, и сопутствующие этим явлениям мистические и религиозные толкования – оказывали серьезное воздействие на повседневную жизнь человека. С первобытных времен смена лунных фаз, повторяющееся старение и рождение Луны, отражались в фольклоре разных народов, сказывались на культурном развитии человечества. И хотя природа Луны в течение тысячелетий оставалась неразгаданной, пристальный интерес и интенсивные размышления приводили философов древности подчас к поразительным догадкам. Так, Анаксагор предполагал Луну каменной, а Демокрит считал, что пятна на Луне – это огромные горы и долины. Аристотель показал, что она имеет форму шара. Уже древние греки понимали, что Луна обращается вокруг Земли и с тем же самым периодом вращается вокруг своей оси. Аристарх Самосский за 1900 лет до Коперника предложил гелиоцентрическую теорию Солнечной системы и вычислил, что расстояние до Луны в 56 раз превосходит радиус земного шара. Гиппарх нашел, что лунная орбита представляет собой овал, наклоненный на 5 градусов к плоскости земной орбиты, и оценил относительное расстояние до Луны в 59 земных радиусов, а угловой ее размер в 31. Поистине телескопическая точность. С 1610 года, когда Галилей увидел в свой телескоп долины, горы, плоскогорья и большие чашеобразные депрессии на Луне, начался географический этап изучения этого небесного тела. К концу 16 века уже было составлено больше 25 карт Луны, из которых самыми точными являлись карты, составленные Гельвелиусом и Кассини. По аналогии с земными морями, Галилей дал темным областям Луны название морей. Точка зрения, что большие кратеры являются вулканическими по происхождению, возникла интуитивно в 17 столетии, возможно, по аналогии с итальянским вулканом Монте-Нуово, расположенным к северу от Неаполя, шлаковый конус которого появился в 1538 году и вырос на высоту 140 метров, продемонстрировав ученым эпохи Возрождения пример кратерообразующего события. Предположение о вулканическом происхождении лунных кратеров продержалось до 1893 года, пока не появилась классическая работа Гильберта. С этого момента систематически возникали различные геологические интерпретации лунных ландшафтов. В 50-60-х годах нашего столетия ученые подошли непосредственно к разгадке последовательности лунных явлений с использованием классического геологического принципа суперпозиций, который позволил построить шкалу относительных времен и создать первую геологическую карту Луны. Тогда же была сделана попытка связать последовательность лунных событий с абсолютной хронологией. Некоторые исследователи предполагали для лунных морей возраст 3-4 миллиарда лет. Другие, как выяснилось впоследствии, менее удачно – несколько десятков или сотен миллионов лет. В 1960 году появился монографический сборник «Луна», написанный коллективом советских ученых, много лет занимавшихся изучением естественного спутника Земли. В нем всесторонне и критически излагались накопленные к тому времени данные о движении, строении, фигуре Луны, сведения по лунной картографии, результаты оптических и радиолокационных исследований атмосферы и поверхностного покрова Луны. Обсуждалась роль как эндогенных, то есть внутренних лунных, так и экзогенных, то есть внешних космических факторов, в образовании различных особенностей лунного рельефа и физических свойств внешней поверхности нашего спутника –